Часть шестая. Когда Обломов обедал дома, хозяйка помогала Анисье, то есть указывала словом или пальцем, пора ли, рано ли вынимать жаркое, надо ли к соусу прибавить красного вина или сметаны, или что рыбу надо жарить не так, а вот как. Обломов слушал внимательно, как тяжело кудахтает наседка, как пищат цыплята, как трещат канарейки и чижи. Он не велел убирать их. Деревню напоминает Обломовку. Ах, это письмо. Что значит, что тебя опять не было? Я проплакала весь вечер и почти не спала ночь. Ох, Господи, плачет, не спит этот ангел. Господи, зачем она любит меня? Зачем мы встретились? Это ведь все Андрей. Ну, что сказать Ольге? Она думает, что я болен, ведь уже 2 недели не было у нее. Последний раз видел в театре. И это письмо из Обломовки. Имение запущено, без хозяина ничего сделать нельзя, наличных денег ни гроша. Хорош жених. Не весь подарок надо сделать, а у меня всех денег 200 рублей в кармане. Ой, как же быть-то? О свадьбе сейчас и думать нечего, разве что через год. Да, через год, не прежде. Надо что-то делать, но с чего же начать-то, с чего начать? Ну, ты что, Захар? С утра от Ильинских человек приходил. Барышня справлялась о вашем здоровье. Ну и что ты сказал? Ну, как велели, так и сказал, что вы все еще болеете. Ну и хорошо, ступай. Стало быть, свадьба-то... После Рождества будет? Какая свадьба? А известно какая. Ваша. Ведь вы женитесь. Я женюсь? На ком? Да на Ильинской, на барышне. Да ты что, несчастный? Кто внушил тебе эту мысль, как ты мог забрать такую нелепицу себе в голову? Я тебя спрашиваю, как ты смел выдумать такую нелепицу? Да я выдумал. Это ильинские люди сказывали. А им кто сказывал? А я почем знаю. Катя сказала Семену, а Семен Никите. А Никита Василисе, Василиса Анисе, а Анисе мне. Господи, Господи, да все это вздор, ложь, клевета. Слышишь ты это или нет? Этого быть не может. А чего не может быть? Да дело обыкновенное, свадьба. Не вы один, все женятся. Ну все. Ведь да ты мастер равнять меня с другими. Свадьба – обыкновенное дело. Да ты знаешь, что такое свадьба? Известно, знаю. Свадьба – это свадьба. Дурак ты. Свадьба – это когда человек перестает называться своим именем, а зовется жених. Вчера на него никто и смотреть не хотел, а завтра все глаза пучат, как на шельму какую-нибудь. Все шепчут «этот жених» и норовят сделать рожу поглупее. Вот как у тебя теперь. Я жених. Езди каждый день, как окаянный к невесте. Не ешь, не пей как следует. А живи ветром да букетами. И так месяца 3-4, видишь? Ну? Так как же я-то могу? Ну что, идти мне, что ли? А сколько беготни и суматохи у жениха? Кто у меня? Ты, что ли, будешь бегать по портным, по сапожникам, к мебельщику? А деньги где? Ты знаешь, сколько у меня денег? А квартира, а повар, а экипаж, где я их возьму? А как же другие-то? Победнее вас, а женятся... Ну, опять другие. Ну, ты смотри, ну, вот из Обломовки пишут. Денег нет, ни гроша. Ну, мне туда надо ехать, все в порядок приводить. А ты свадьба. Ну, что ты выдумал? Подожди, стой, слушай. Чтоб ты не смел распускать про меня такие ни с чем несообразные слухи, слышишь? Это не я, это люди ильинские. ни слова никогда, слышишь? Слышу. Кто первый сказал об этом? Катя. Катя сказала Семену. Семен Никите. Никита Василисе. А ты всем разболтал. Это не я. Я позову Анисю, она все знает. Анисия! Анисия, поди сюда, поди сюда. Ну, распускать такую клевету. Анисия, ты что про мою свадьбу болтаешь? Ты с чего это выдумала? А какой болтать? И в мыслях не думаю. Не только что болтать. Да ничего и нет. Первый раз слышу сегодня. Вот перед Господом Богом сквозь землю провалиться. Да как это можно? Какая свадьба? А, это Никита сказал, что хорошо, если б ваш барин посватался к нашей барышне. Ну и дурак твой Никита. Точно, что дурак. Да и Василиса не поверила. А какая, дескать, свадьба? У тетеньки все голова болит, а барышни все плачут да молчат. И приданого не готовят. А на той неделе даже серебро заложили. И я ни с кем ничего не говорю. Он все на кухне сижу, по хозяйству день-день споймались. Ну ладно, ладно, хорошо, хорошо. Ступайте, но только чтобы не болтать больше. Слушай, идем. А что Никита сказал, так для дурака закон не пьет. Ну, ступайте, ступайте. Все говорят, все знают. Господи, ну что же за напасть такая на мою голову? Илья Ильич, не отведаете ли пирожка? Что? Да нет, спасибо, зачем же? Сама пекла, как вы любите, с цыплятами и свежими грибами. Покорно благодарю, вы зря беспокоитесь. Ну какое же беспокойство? Водки не угодно ли? А я не пью, спасибо. А у вас какая? Своя, домашняя. Сами настаиваем на смородинном листу. Да, вот на смородинном листу никогда не пивал. Тогда позвольте попробовать. Очень благодарен. Прошу вас, присядьте, пожалуйста. Не могу, скоро братец с Михаилом Андреевичем от обедни придут. А потом сегодня стирка у нас, надо все белье приготовить. Ой, вы чудо, а не хозяйка. Жаль, что торопитесь, а то посидели бы, я не занят. В другое время, когда-нибудь в праздник. И вы к нам, милости просим, приходите, как давеча вечерком, кофе откушать. Ну, Бог с вами, не смею задерживать. Еще я халат ваш достала из чулана. Его можно починить и вымыть. Материя такая славная, он долго прослужит. Нет, напрасно. Я его не ношу больше. Он мне не нужен. Ну, все равно, пусть вымоют. Может быть, наденете когда-нибудь к свадьбе. Господи, боже мой, она знает все. Это Захар. Это Захар, это он и Анисия всем разболтали. Илья Ильич, вас там какая-то девушка спрашивала. Меня? Да. Не может быть. А где она? Здесь у меня. Впустить? Да, благодарю вас. Катя? Как ты? Что ты? Барышня здесь. Велели спросить. Ольга Сергеевна здесь? Угу. Неправда, Катя, ты пошутила. И богу правда. В наемной карете. В чайном магазине остановились. Дожидаются, сюда хотят. Послали меня сказать, чтобы Захара выслали куда-нибудь. Они через полчаса будут. Я лучше сам пойду. Ну, как же можно ей сюда? Не успеете. Вам еще одеться надо. Они-то, выгляди, войдут. Они думают, что вы нездоровы. Прощайте, я побегу. Thank you. пришла сюда? Ты здоров? Не лежишь? Что с тобой? Теперь мне лучше. Горло прошло почти совсем. Но как это ты решилась, Ольга, на такой поступок прийти ко мне? Ты знаешь ли, что ты делаешь? Об этом после. Я спрашиваю тебя, что значит, что тебя не видать? Ты не был болен. У тебя не болело горло. Не был. Обманул меня? Зачем? Я все объясню тебе, Ольга. Важная причина заставила меня не бывать. Я боялся... Чего? Толков, сплетен. А ты не боялся, что я не спала ночь, поузнает, что передумала? И чуть не слегла в постель. Да ты не знаешь, Ольга, что тут происходит у меня. Я весь в тревоге, как в огне. Ты не знаешь, что случилось. Ну что же случилось? Как далеко распространился слух о тебе и обо мне. Все говорят о нас. Слуги болтают, кругом толки. Намек. Я не хотел тебя тревожить, боялся показаться тебе на глаза. Но в каждом взгляде я вижу упрек, намек на наше свидание. Но ведь мы решили объявить все матанс. Тогда эти толки должны замолкнуть. Но мне не хотелось заговаривать с теткой до получения письма. Если бы я не знала тебя, я бог знает, что могла бы подумать. Ты бываешь каждый день у нас. Очень натурально, что люди толкуют об этом. Катя и няня давно донесли мне об этом, поздравили меня. Ну, уже и поздравили. И что же ты? Ничего. Поблагодарил. Знаешь, Илья, ты так странен, что я теряюсь в соображениях. Скоро мы перестанем понимать друг друга. Тогда худо. Ну, что ж ты делал все эти дни? Какие низенькие комнаты, окна маленькие, обои грязные. Ну что ж ты делал эти две недели? Читал, писал? Да времени было мало. Утром встанешь, убирают комнаты, потом толки об обеде, а там смотришь обед, а после обеда когда читать? Ты спал после обеда? Спал. Зачем же? Чтобы не замечать времени. Тебя не было со мной, и жизнь скучна, несносна без тебя. Ты обманул меня, Илья. Ты опять опускаешься. Обманул? Богом клянусь, я кинулся бы сейчас в бездну. Да если б бездна была вот тут, под ногами. Ты сомневаешься в моей любви? Думаешь, что я медлю из боязни за себя, а не за тебя? Ты моя цель, и только ты одна. Я дышу, смотрю, мыслю и чувствую тобой. Когда я не вижу тебя, мне все противно и скучно. Я машина, а ты огонь и сила этой машины. Послушай, Илья, я верю твоей любви. Но она не делает тебя счастливым. Я видела счастливых людей, как они любят. Все кипит, они едва спят, они действуют. А ты... Нет, не похоже, чтобы любовь, чтобы я была твоей целью. Ну ты одна ты. В тебе вся моя сила, а когда тебя нет, я гасну, падаю. Ты прекраснее всего в мире, ты первая женщина. Ты... Успокойся, Илья. Успокойся. Ну скажи мне, что тебя мучает? Чем ты озабочен? Я получил письмо из деревни. Что ж тебе пишут? Денег нет, хозяйство разваливается. Надо самому ехать, все налаживать. Что ж ты думаешь делать? Надо бы дать доверенность кому-нибудь, поручить все обделать. Чужому, незнакомому человеку? Ну, а иначе ведь самому надо ехать. А я совсем отвык ездить. Если даже я и поеду, я толку не добьюсь. Мужики меня обманут. Я ведь не знаю, что значит сельский труд. Не знаю, что значит четверть ржи или овса. Что она стоит, что сеют и жнут. Когда и как продают, я же ничего не знаю. Староста скажет, что хочет, я поверю всему. Денег даст, сколько вздумает. Ой, Андрея нет здесь, он бы все уладил. А доверенного я найду хорошего. Он соберет обрубок, продаст хлеб, привезет денег. И мне не нужно будет покидать тебя. Я бы не вынес разлуки. Без тебя в деревне одному. Это ужас. И когда же все это кончится? Скоро. Скоро. Как только дела все устроятся, привезут деньги, в какой-нибудь год, не больше, тогда не будет более разлуки, и мы скажем все тетке. Ольга, что с тобой? Тебе дурно? Послушай, Ольга, не гляди на меня, так мне страшно. Ольга, я передумал, я сам поеду вместе с поверенным, чтобы там... Я понял все, я все понимаю. Ты не возненавидишь меня? За что? За то, что ты ошиблась. Я не раскаиваюсь. Мне так больно. Ой, так больно. Мне хуже. Но я стою этого. За что ты мучаешься? За гордость. Я наказана, я слишком понадеялась на свои силы. Я думала, что оживлю тебя, что ты можешь еще жить для меня. А ты уже давно умер. Я все ждала, надеялась, все бесполезно. И вот. Илья, помни, дело идет о целой жизни. Будешь ли ты для меня тем, что мне нужно? Если ты скажешь смело и обдуманно «да», вот моя рука, и пойдем, пойдем куда хочешь. Если б ты знала, как я люблю. Я жду не уверений в любви, а короткого ответа. Не мучь меня, Ольга. Что же, Илья? Права я или нет? Да, ты права. Если б ты и женился, что потом? Ты засыпал бы с каждым днем все глубже, а вместе с тобой засыпала бы и я. Разве это жизнь, Илья? Стало быть... Нам надо расстаться. Я сама виновата. Я любила в тебе то, что хотела, чтобы в тебе было. Я любила будущего Обломова. Ты честен, Илья. Ты нежен. Но ты голубь. Ты прячешь голову под крыло и ничего не хочешь больше. Ты готов проворковать под кровлей. А я не такая. Прощай, Илья. Прости меня, мой друг. Да, ты права. Ты сказала правду. Я ее стою. От чего погибло все? Кто проклял тебя, Илья? Ты добр, умен, нежен, благороден. И гибнешь. Что сгубило тебя? Обломовщина. Thank you.